Поделившись с Кочкиным подробностями своего визита в Пантелеевскую больницу, фон Шпинн высказал отнюдь не бесспорное предположение, что Саватеев и есть тот человек, который напал на губернатора. Поскольку предположение было не бесспорным, этого не отрицал и сам начальник сыскной, оно требовало проверки. Отчего же два опытнейших человека просидели ночь напролет, думая, как им организовать проверку? То, что необходимо опознание, было столь очевидным для Кочкина и тем более для фон Шпинна, что на этом они не останавливались. Перед сыщиками встал вопрос, как это опознание провести. Оно должно было пройти незаметно, но так незаметно, чтобы комар носу не подточил. Чтобы ни сам Саватеев, ни кто-нибудь другой даже не почувствовал эту проверку. И этот кто-то заботил наших сыщиков больше, чем сам подозреваемый, потому что было и ясным, и понятным. Если нападавший на губернатора человек и есть Саватеев Всеволод Петрович, то сам додуматься до подобного злодеяния он никак не мог. Следовательно, за ним кто-то стоит, и нужно было все сделать так, чтобы, проверяя Саватеева, не спугнуть эту хитрую бестию. «Правда, этот лавкач может оказаться где угодно», — потирая лицо руками, проговорил начальник сыскной, — «в том числе и в сумасшедшем доме». «Сумасшедший?» — удивился Кочкин. «Нет», — ответил фон Шпинн, — «кто-нибудь из персонала. Смотритель, например. Хотя вряд ли. А вот доктор Закис, старший ординатор». Фома Фомич замолчал, встал со своего места, прошелся по кабинету. «Этот непрост. Ох, как непрост! Кто знает, что творится в его больничной голове? С другой стороны, зачем рассказывать мне обо всех тех странностях, связанных с Саватеевым, свидетелем которых он стал?» Так и прошла ночь. Когда Фома Фомич раздвинул шторы, то увидел в окно, как сгорбленная молочница тащила по улице пехотного капитана свою тележку, а вслед за этой тележкой тащилась серая, зябкая, полупроснувшаяся утро. Несколькими часами спустя у скобяной лавки Саватеева остановилась пролетка. Извозчик, закрепив поводья, слез с облучка и, механически ступая затекшими от долгого сидения ногами, направился в лавку. В том не было ничего необычного, за исключением маленькой, а для невнимательного глаза и вовсе незаметной детали. Кучер при этом ни словом, ни полусловом не обмолвился со своими пассажирами, которые тоже никак не отреагировали на самоуправство кучера. Лиц, сидящих в пролетке, не было видно из-за густой тени, бросаемой поднятым фордыком. Однако ноги их попадали в полосу яркого солнечного света и указывали на то, что пассажиров двое. Один из них принадлежит к ведомству военному, другой — к гражданскому. Ноги военного были обуты в юфтевые сапоги кавалерийского образца и не подавали никаких признаков жизни, точно принадлежали памятнику. Тоненькие, обтянутые клетчатыми брючками ноги соседа в несвежих носках и темно-коричневых штиблетах, напротив, поражали жизненной неуспокоенностью. Ежесекундно пританцовывая, они то и дело взлетали, заплетались в тугой жгут и только лишь для того, чтобы тут же расплестись и снова заплестись. Это продолжалось до того момента, пока из лавки не вышел хмурый извозчик. Забравшись на козлы и не оборачиваясь к пассажирам, ездец сипло проговорил: «Кажись, он!» Лишь только кучер произнес эту фразу, тоненькие ножки в штиблетах замерли. Могучие же чресла военного вздрогнули и по бабье слиплись коленями. «Ну что же, господин Щеколдаев, теперь ваш черед», — раздался из-под фордыка хорошо знакомый голос чиновника особых поручений Кочкина. «Если бы Меркурий Фролч не назвал Щеколдаева по фамилии, мы ни за что на свете не смогли бы признать в человеке, выбравшемся из пролетки, бравого унтер-офицера. Без военной формы на нем только и было, что английского покроя бриджи, да уже известные юфтевые сапоги. А в остальном — синий сюртук какого-то невероятного балалаечного покроя с буфами, обшлагами и позеленевшими от дурного хранения латунными пуговицами. Под сюртуком синяя рубаха, как у руководителя цыганского хора, и криво повязанный красный бант на могучей шее. Голову венчал старопоместный картуз. Но основные трансформации произошли с лицом Щеколдаева. Все оно, точно тумба афишами, было заклеено фальшивыми бровями, бакенбардами, усами, подусниками, ну и, конечно же, бородой. Полицейский гример, надо заметить, большой искусник, перед которым была поставлена задача добиться полной неузнаваемости, постарался на славу. Даже родная мать, отказалась бы от сына, предстанет в таком виде перед нею. Одергивая сюртук, унтер-офицер с конфуженной походкой вошел в лавку. Пробыл там недолго. Вышел, зайцем перемахнул деревянный тротуар и быстро нырнул в спасительную тень Фордека. — Да, это он! — на выдохе сказал Щеколдаев. Так Всеволод Петрович Саватеев был опознан свидетелями в лице губернаторского кучера Капитона и унтер-офицера Щеколдаева, как человек, совершивший в начале мая нападение на его превосходительство. За Саватеевым была установлена постоянная слежка. Собрана необходимая информация и о нем самом, и о его родственниках, которых, к слову сказать, было немного. Всего лишь одна мать. Семья Саватеевых была довольно зажиточной. Владела несколькими скобяными лавками, торговля в них шла бойко, принося неплохой доход. После смерти мужа управление всей скобяной торговлей взяла на себя вдова. Многие думали, что у нее ничего не получится. Все-таки как-никак женщина. Но она справилась и не только не разрушила, а еще и упрочила семейное дело. Что касаемо сына, он помогал матери, работая приказчиком в лавке, расположенной в Челобитовом переулке. Ну и еще случалось, ездил с ней по другим семейным магазинам, где мать время от времени устраивала инспекции. Вел Всеволод Петрович жизнь, сообразную его возрасту. По внешнему виду Саватеева нельзя было сказать, что у него имеется психическое расстройство. Поведение его ничем не отличалось от поведения нормальных людей. Была у него зазноба, девица из купеческой семьи, с которой он регулярно встречался. По воскресеньям вместе с матерью Всеволод ходил к обедне в храм усекновения. Узнав про это, Фома Фомич велел агентам, ведущим наблюдение, в следующее воскресенье войти в храм вместе с Саватеевым и посмотреть, перед какой иконой он молится. То, что он прочел в воскресном рапорте, его ничуть не удивило. Саватеев молился перед иконой святого Пантелеймона. Кроме всего этого, как было установлено негласным наблюдением, он довольно часто бывал на Торфяной улице в доме Пядникова и встречался там с неким Агафоновым. Кто такой этот Агафонов, сейчас выяснялось. Но настораживало то обстоятельство, что Торфяная улица имела в Татаяре дурную славу. Там селилось всякое отрепье. На Торфяной можно было отыскать и повинного в растрате чиновника, и беглого каторжника, воров и грабителей всяких сортов, гулящих женщин, среди которых попадались и хипесницы. Словом, нехорошее это было место. А вот Пядниковский дом на самой Торфяной считался дурным. И какой интерес приводил туда Саватеева, оставалось пока невыясненным. Глава 24. Сестры милосердия. Все это было немедленно сообщено его превосходительству. Фон Шпинне лично доложил о первых успехах. Губернатор внимательно и спокойно выслушал начальника сыскной, помолчал и, играя серебряным портсигаром, спросил: «Вы арестовали этого, — пощелкал пальцами, — этого Саватеева?» «Нет», — ответил Фома Фомич. Граф уронил портсигар. Тот ударился о стол и раскрылся, обнажая туго набитое пахитосками чрево. «Почему? Вы что же, упустили его?» Губернатор быстро поднял упавший портсигар и резким движением защелкнул. «Нет, ваше превосходительство, мы не упустили его. Скажу вам больше.